Евангелие от Луки, из главы 18. Когда Иисус подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангельское чтение 31-й недели по Пятидесятнице повествует о чудесном исцелении слепого, которое Господь Иисус Христос совершил, входя в Иерихон. Это и произошло в конце земной жизни Спасителя, незадолго до его крестных страданий за род человеческий. В сопровождении многочисленной толпы, людей, желавших услышать учение Иисуса, Господь приближается по пути в Иерусалим к Иерихону. Здесь, пред вратами Иерихона, некий слепец просит подаяния у проходящих. Святой Евангелист Матфей говорит, что исцеленных было двое, и совершилось это при выходе Спасителя из Иерихона. Также об исцелении слепого при выходе из Иерихона повествует Евангелист Марк. Эта разность в повествованиях трех евангелистов объясняется тем, что речь идет о двух разных событиях. О том, что Спаситель исцелил одного слепого, входя в Иерихон, и другого, когда выходил оттуда, продолжая путь в Иерусалим. Услышав шум проходящей мимо многочисленной толпы, слепец спрашивает, что такое, отчего собралось так много народа. Ему отвечают, что идет Иисус Назарянин, так многие называли Господа. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Словами «помилуй меня» слепец выражал, что имеет о нем какое-то божественное понятие, а не считает его за простого человека, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Назвав Иисуса сыном Давидовым, слепец вслух всех известил, кто этот Иисус Назарянин, потому что именование сына Давидова в собственном смысле приличествовало только Мессии и прямо на него указывало. Такое открытое указание на Иисуса как Мессию, вероятно, и было причиной того, что некоторые из толпы стали запрещать слепцу так называть Иисуса. «Подивись, — говорит блаженный Феофилакт, — и настойчивости его исповедания. Как он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал, ибо движим был горячей верой. Господь не оставил без внимания его крепкой веры, открыто исповеданной, и, подозвав, спросил: «Чего ты хочешь от меня?» «Спрашивает не потому, что не знает, — поясняет блаженный Феофилакт, — но дабы находившимся тут не показалось, что в то время как слепец просит денег, Иисус исцеляет слепоту, желая показать себя. Ибо зависть, — говорит толкователь, — может клеветать и таким безумным образом. Спрашивает также и для того, чтобы слепец засвидетельствовал о величии чуда, которое Господь совершает». «Посмотри на отсутствие гордости, — продолжает блаженный Феофилакт. — Вера твоя спасла тебя, — говорит Господь. Из этого мы поучаемся, что когда мы просим с верой, то не так бывает, что мы просим одного, а Господь подает иное, но именно просимое. Если же просим одного, а получаем иное, то явный знак, что просим недоброго и не с верой. Просите, — сказал апостол, — и не получаете, потому что просите не на добро».